5. Пятница. Прелюбопытный сегодня намечается флирт. Свидание в крематории. Андрюша позвонил, что уезжает со своей малой Бухарестской, и на часах 7:20 утра. Об эту пору я встаю только за грибами или на похороны. За грибами-то и ходила как раз с бабушкой Федосией. И брали мы две протяные круглые корзинки, побольше и поменьше, и надевали самые стертые, линялые, затрапезные одежды. Такое по законам практической бабкиной магии следовало надевать в лес. Разбирая городское платье, Федосия безошибочно определяла, что именно годится в лес. Я всегда волновалась перед охотой, хотя была на грибы везучая, а Федосия сохраняла невозмутимость. «Наши грибы нас ждут», — говорила она. Перенять бы мне от Федосии Марковны Божьего терпения, сделать бы законом жизни несокрушимую веру в то, что наши грибы нас ждут. Самое противное, что я знаю, доподлинно знаю свою главную ошибку. Пока не приходит пора сделать эту ошибку еще раз, тогда я забываю все уроки и делаю ее снова. Пятница – день Венеры, но и день распятия. Пятница двулична, и эти два лика пятницы не в ладах между собой. Вы никогда не угадаете, какая вам достанется пятница. Полюбит вас или накажут, легко пойдет день или тяжело. Недаром про человека, переменяющего решение, говорят, у него 7 пятниц на неделе. Венера, мама, кажется, так и не примирилась с тем, что на ее жаркое царство легла угрюмая тень от одной исключительно неудачной недели в глухой римской провинции. Праздник отобран безоговорочно. День скорбный, постный. Надо вспоминать страсти Господни, а не своим страстишкам потакать. А между тем попробуйте в пятницу пренебречь указаниями Венеры, и вы будете иметь большие неприятности, ибо она злопамятна и мстительна. И какое, скажите на милость, возможно согласие между казнью и наслаждением? Запутали смертных. Сегодня незачем думать, как одеться. Похороны. Есть и черное платье, и черный кружевной шарф. Распущу волосы, как обещала. Не то горе у нас, не то праздник, а шарф накину сверху. И все-таки надену колечко с красным гранатом. Привет маме Венере от замученной дочки. Так надоело быть разумной. Эта атеистическая шваль, мои родственнички, не позаботились об отпевании, дескать, Федосия была неверующая, хоть и крещенная. У бабки Божьего человека действительно были какие-то свои чисто женские разборки с Богом. Видимо, он не сделал то, что она просила. И она обиделась, и перестала к нему обращаться. И он ее подзабыл. Всем-то не потрафишь. Во всяком случае, Федосия на моей памяти в церковь не ходила, упрямо сжимала губы, когда речь заходила об Отце Небесном, и было понятно, что там наросла история. А я с таким удовольствием послушала бы сегодня про несть печали и воздыхания. Неужели я когда-нибудь успокоюсь, и душу мою примут там, где несть печали? Чего же лучше, спрашивается. Но не будем спешить. Андрюшина машина оказалась пожилой, но опрятной и приветливой особой, а сам он, не выспавшийся, маленько опухший и явно в спешке забывший причесаться, лучился сочувствием, которое пытался как-то выразить. Хотел меня накормить бутербродами с колбасой. «День-то постный, нехрест», — заметила я. «Ой, да, забываю. Знаешь, это все-таки не для трудящихся. Я так выматываюсь. Все ж набегу. Стану старенький, буду поститься». «Станешь старенький, так от родимого государства такой пенсион получишь, что только на пост на и хватит. А вот хочу нарочно, назло, подольше пожить. Они нас вымаривают, а мы как на гречу наляжем и будем здоровехоньки. А у них печенка лопнет от всяких устриц и паштетов. Ты дома что наплел?» «А ничего, улизнул, когда спали». «Тебе траур к лицу». «И зевнул». «Зевает еще вежливый кавалер. Вчера на свадьбе работал. Ну ты ж понимаешь», — смутился Фирсов. «Чудом встал. Ради тебя только». «Хорошо тебе, на свадьбах бываешь, а у меня вот похороны. Давно я на свадьбах не гуляла. Все такая же пошлятина. Круче. Народ жирку нагулял, стал чудной». Он вел машину спокойно и ответственно. Вот разве что небольшая заторможенность ощущалась, не мобильность. А руки хорошие, крупные, надежные, мягкие, наверное. «А что твой сожитель, он по крематориям не ходит? Нервы бережет?» «А он не в курсе, что у меня бабушка была. Ему мое происхождение до фонаря. Никаких вопросов, поел и в койку». Этого Фирсов одобрить не мог. Он был из тех мужчин, которым женщины сначала рассказывают про свою жизнь, а уж потом дают. «Загадочные у тебя мужики, Аль. И супруг этот толстый бизнесмен, которому все до фонаря. Зачем они тебе? Что ж прикажешь, в монастырь идти или сексуальную ориентацию сменить?» «У тебя не получится», — засмеялся Фирсов. «Ты для нас, для землянских гадов предназначена». «Ну так и живу с гадами, что удивительного?» «Жалко», — совершенно искренне, что и пленяло, — сказал Андрюша. «Слушай, ты мне похоронный настрой сбиваешь. Жалко ему. Тебе сколько лет?» «В мае 40 будет. Сам не знаю, как так вышло, а вот». «А детей сколько?» «4. Но старший сын, который от Маши взрослый, 20 лет. У Насти девочка, той 13. И у Нины мальчик и девочка 9 и 6, соответственно». «И чего тебе жалко?» «Тебя жалко», — терпеливо объяснил Фирсов.